Краснознаменный стол взорвался овациями, остальные неуверенно подхватили этот их неуемный порыв. Определенность вернулась в стены веками принимавшего в свои стены детей замка, и только лишь Флитвик задумчиво смотрел на одного сидящего за столом некогда выпустившего его самого факультета милорда. 2 месяца спустя, отгремело с помпой отмеченное прибытие иностранных гостей, состоялись несколько квиддичных матчей. Филиус Флитвик, несмотря на предложение вернувшегося в стены замка Дамблдора, турнир отменять не стал. Чего-либо особого ни то, ни другое мероприятие не требовали, точнее требовали, но требования эти нисколечки не пересекались, и дабы не вносить излишнюю сумятицу, в предложении бывшего директора Дамблдора директор Хогвартса нынешний отказал. Но вот прибыли гости, отгремели приветствия и свое место занял установленный на пьедестал кубок. Воссияла ограничивающая доступ к оному линия. Филиус даже лично юного милорда попросил, зарядите мол, чтобы точно никак не обошли. Гарри пожал плечами и согласился, делов на 5 минут. Нужные руны профессор ему сам предоставил, всего и надо, что палочкой помахать. Ему несложно, а директору так поспокойнее. И вот спустя 3 дня прямо на отборе и грянуло. От Шермбатона была избрана некая Флёр Делакур, белокурая девушка, лишь глупцами считающаяся недалекой. Честь Дурмстранга защищать выпала небезызвестному болгарскому ловцу. Пришло время участника от Хогвартса. Миг, вспышка пламени и в руках у побледневшего на глазах директора оказывается чуть опаленный обрывок пергамента, на котором синими чернилами было аккуратно, явно не с помощью очиненного пера выведено Г. Д.Ж. Поттер. И будто бы назло от бумажки едва заметно фанило, подпись свою юный милорд никогда не скрывал и ищущий добрящит. Гарри Джеймс Поттер, устало произнес все еще надеющийся на то, что это какая-то шутка директор, подойдите ко мне, молодой человек, что-то случилось, господин директор. Совершенно не скрывая своего недоумения, произнес спокойно подошедший к вызвавшему его Флитвику Гарри. Поясните мне, как это могло оказаться в кубке? Вам что, делать стало совсем нечего? Заскучали? Я бы еще понял, если бы, как мне и советовали, запретил на этот год квиддич. Но, с этими словами Флитвик протянул Гарри его же рукой собственноручно подписанную бумажку. ХМ и правда моя, это от эссе по трансфигурации, я его 4 дня назад профессору Дамблдору сдал, видите, вот тут вот часть пергамента оторвана. Я тут всегда свой курс текущий указываю. Конкретно на этом листке было написано 4-й. То есть вы хотите сказать, что этот обрывок не что иное, как часть недавно сданного вами эссе? Именно так, профессор, я абсолютно уверен в том, что это за обрывок. А вот как он в кубке оказался. Боюсь, что в текущий момент я не имею на этот вопрос какого-либо определенного ответа, но будьте уверены, я это обязательно выясню, и заранее уведомляю того, кто это проделал, тебе, кто бы ты ни был, не поздоровится. И тем не менее, вы обязаны участвовать, произнес подошедший от преподавательского стола к компании заинтересовавшихся происшедшим директоров других школ Дамблдор. Если вы так говорите, профессор, и тем не менее я вынужден уведомить вас о том, что требую расследования произошедшего. И раз уж кубок уже погас, то выбора у меня как бы и нет. Правила гласят, сильнейший от школы да будет избран. Кубок решил, что сильнейшим в Хогвартсе являюсь я. Что ж, пусть так, вот только ответственности это ни с кого из организаторов не снимает. Как ваш магический опекун, молодой человек, я. Правда что ли, а документы заверенные и главное действительные где? В каким смысле где? Что происходит, Дамблдор? Спокойно, Игорь, я. Совсем разберетесь, ну разумеется, с моим истинным опекуном, можете быть уверены в том, что он уже в курсе. Да, о ком вообще речь? Молодой человек, как вы вообще защиту преодолели? Никак, госпожа директор, я ее никак не преодолевал. Пергамент, что выпал из кубка, есть не что иное, как часть моего эссе по трансфигурации, написанного и сданного мною не далее, как 4 дня тому назад. Именно по этой причине подлинности обрывка и подписи на нем я и не отрицаю. Сие абсолютно бессмысленно. А вот вопрос о том, как часть моего эссе оказалась в кубке, никуда не делся. И предвещая ваше предположение, фрагмент не мог быть оторван ранее, чем было сдано эссе. Видите ли, правила сдачи самостоятельных заданий в Хогвартсе никто не отменял. И одна из их частей гласит о том, что работа не может иметь неопрятный вид и быть неподписанной. И так как именно подпись с нее и была оторвана, профессор Дамблдор, быть может быть, вы поясните всем присутствующим, каким образом часть сданной мною вам работы оказалась в кубке огня, то есть решение кубка ты не оспариваешь?» Попытался перевести тему Дамблдор. «Нет, но вы не ответили, как подпись сданного мною вам лично в руки эссе оказалась в кубке. Хм, я. Хорошо, в таком случае, мы просто на месте проверим, кто именно ее касался». Всего один краткий миг и магическим образом покинувшая руки директора Флитвика бумажка зависла в воздухе. После чего Гарри достал палочку и, мягко коснувшись пергамента самым ее кончиком, направил в него волну последовательности магии определения. За саму последовательность, как и за точный контроль последовательности, отвечал находящийся на его руке ЦАД. Миг, вспышка псионов и обрывок последовательно вспыхнул. Вначале ярким, будто солнце, насыщенно желтым, затем фиолетовым, так, судя по всему, указывая на свое взаимодействие с кубком. Миг и цвет ауры пергамента изменился на нечто, напоминающее слабо выраженный лазоревый, который, в свою очередь усилив собственную интенсивность, обратился в ярко выраженный цвет морской волны, после чего еще сильнее потемнел и, обратившись в глубокий синий, замер. Хм, как это интересно, почти забытое ныне заклинание определения ранга, да еще и в настолько неожиданной связке, неординарное применение, произнесла восхищенно смотрящая на происходящее с обрывком метаморфозы мадам Максим и, на несколько секунд замолкнув, продолжила. «Мое почтение вам, юный милорд, превосходное волшебство, мне искренне жаль, что вы не мой студент. Благодарю, мадам, быть может быть вы», обозначив едва заметный поклон, кивнул ей Гарри и взглядом указал на так и висящий перед ними листок. «О, разумеется, ни секунды не колебаясь, приняла правила предложенной ей маленькой игры представительница Франции, читать результат данного заклинания необходимо от крайнего к первому, то есть отпечаток крайнего контактировавшего отобразится первым и далее по нисходящей. И судя по тому, что мы все увидели, последним соприкасавшимся с данным фрагментом, что и так очевидно были вы, Филиус, далее мы все видели насыщенный фиолетовый, что явно указывает на магию кубка, созданный одним из величайших фиолетовых рангов. Неудивительно, что он несет в себе часть силы его создавшего. Далее мы видим нечто странное, цвет едва ли непрозрачный и тем не менее имеющий явные оттенки лазури. Подобный почерк свойственен домовику. Его аура нейтральна и при этом частично копирует ауру своего хозяина. Далее мы наблюдали четкую лазурь, коей, как всем известно, и является почтенный месье Дамблдор. После же, мое почтение, милорд, я полагаю, мы увидели непосредственного автора на данном пергаменте написанного. Синий ранг, мистер Поттер, если бы не ваш возраст, с едва заметным придыханием закончила мадам Максим. Заранее прошу прощения, мадам. Прошу, передайте вашей ученице мои искренние пожелания удачи. Мне правда жаль, что ее заставили соревноваться именно со мной. Господин Каркаров, аналогично, честь, в отличие от той лазури, что все это устроило, имею, господа, дамы. Явно обозначив вежливые поклоны в сторону гостей, произнес на вид совершенно спокойный подросток. Чемпион школы чародейства и волшебства Хогвартс Гарри Джеймс Поттер, пожелаем ему удачи и поддержим его с трибун, на весь зал объявил скрывающий свой наполненный тяжестью вздох директор Флитвик. То, как мальчик играет, он видел, как и то, что это чистейшая импровизация, и от этого ему было больно, не уберег. Столько лет, столько трудов и вот так, на потеху публике, вначале неуверенно, а затем во всю доступную находящимся в нем мощь большой зал загомонил. Ученики Ривенкла повскакивали, первым был ставший в этом году капитаном команды по квиддичу Денис Уэйт, а следом за ним вскочили и остальные. Дружные аплодисменты заполнили зал, и никто так и не вспомнил о том, что участник слегка не дорос. Глава 31. Смотрящий на все это Дамблдор хмурился, такого он, признаться, никак не ожидал. И то, что мальчик никого так и не обвинил, ровным счетом ничего не меняло. Заклинание, примененное им, было нагляднее тысячи слов. А уж его столь неудачная и явно совершенно неуместная попытка перевести тему, провал, полный провал. И главное, теперь оба судьи, а также и Флитвик считают, что сделал он это именно для победы. Не для общего блага, не для спасения магической Британии, для никому в общем-то не нужной победы. Решение в подобном ключе было на самой, как говорится, поверхности. Увы, но из подходящих по возрасту в Хогвартсе разве что один зеленый ранг обучался. Остальные сплошь оранжевые и желтые, красный ранг на турнир бы гарантированно не попал. И вот такая оплошность, оказалось, что мальчик никто иной, как высший. Немыслимо, это было попросту немыслимо, и в то же время все объясняло, все, за исключением пророчества, о том, что Волдеморт, в Эмру более известный, как Том Марвала Редбу, до свершенного им святотатства был именно Лазорью. Будучи таким же, как он, Дамблдор знал, как и о том, что именно остановило его развитие. И вот возомнившая себя на почве собственной безнаказанности и прочих психических расстройств, порожденных его корявыми попытками выйти за грань, тварь напала. Напала на мага на ранг выше. Была бы его атака физической, но нет, это была магия. Как следствие, разница в рангах стала для мальчика надежнейшим из щитов. Прискорбно, как же прискорбно понимать то, как сильно ты насчет всего заблуждался. И это при том, что ответы-то, вот они на поверхности. Дважды взорванная палочка, того, что колдует изделием от кандила мальчик и не думал скрывать. А ведь у Густава палочки-то, в полной растерянности, положив голову на руки, думал запершийся у себя в кабинете, Дамблдор. То, что плакал его международный авторитет, было и так понятно. Остальные ему подобного не простят. Для них он сделал это специально, исключительно ради победы. Об упомянутом ребенком опекуне думать и вовсе не хотелось. Забыл, попросту забыл. Лишился доступа к сейфу, из которого, нет, не воровал. На нужды Хогвартса доплачивал. Теплицу там починить, утварь на кухню докупить, а иногда, чего греха таить, и стипендию выдать. Подтягивал, когда дебет с кредитом никак не сходились. В свете же открывшегося как бы бедой доброта его не обернулась. А в то время, пока бывший директор Хогвартса на судьбу свою себе самому до стакану огневиски жаловался, директор Хогвартса нынешний с непониманием на студента теперь уже бывшего своего факультета смотрел. «Милорд, не могли бы вы все-таки пояснить, зачем вы все это сделали? А что мне оставалось? В каком это смысле? Учились бы себе и учились, я понимаю, правда понимаю, вам скучно. И тем не менее, раскрыться и главное перед кем? А какой у меня был выбор? Аскеза, непринятие, порицание всеми? Еще когда бывший директор только лишь вернулся, я уже знал, что добром это не кончится. О турнире я, признаться, знал загодя. Как и о том, что у бывшего директора ко мне, скажем так, нездоровый интерес. Наставник мой мне много такого, о чем вам знать совсем не обязательно, рассказал. И практически везде и всюду господин бывший директор засветился. О целях его я, увы, не ведаю. Чужая голова потемки, а уж голова высшего мага. И тем не менее, по выкладкам наставника, в его план входило то, что я должен был оказаться в опале, как же мелкий наглый, геть его поганца. Не вышло, как видите, пусть и раскрывшись, эту его линию я пресек, а заодно вывернул так, как будто бы Дамблдор так победы добиться возжелал. Для вас ведь не секрет, что сейчас на старших курсах никого мощнее Монтегю нет, он зеленый и он не учувствовал. Остальные, Дидгари, Фаул, Саммерсет, Гарет, все желтые. Прочих и вовсе не рассматриваем. Кто из них ровня тому же Краму? Про Делакур я и вовсе молчу, Лазорь первой ступени. Вот и выходит, что сделал это Дамблдор победы исключительно ради. А на деле, он меня так закалять планировал. И именно для этого в Хогвартс вернулся. Учителю это категорически не понравилось. Вот только контракт, как вы понимаете, мне не разорвать. Ау, как говорит мой домовик, злого сильного мага крыша протекла. Он же меня с тем, что осталось от того, чье имя вы все от страха назвать боитесь, столкнуть хочет. По этому поводу наставник высказался четко. Не мертвые, часть его уничтожена, часть нет. Не мертвые, в неподдельном ужасе пробормотал вмиг посеревший полугоблин. Ага, а что, я что-то не то сказал, чего вы с лица то спали. Это не мертвому больше к лицу, чем вам. Это ведь не вы, а он на титул черного рыцаря посягнул. По итогу, правда, об мальчишку синего ранга убился, годовалого. Ну да не суть, оскорбление он моему наставнику знатное нанес, и когда тот об этом узнал, скажем так, он расстроился, и лучше бы теперь этому немертвому самостоятельно самоумертвиться, потому как наставник шутки шутить не будет. О, все владыки подземных пещер, вы так и не отвалили на мой вопрос, профессор, испугались-то чего, немертвые? Юный милорд, вы уверены, что ваш наставник выразился именно этим термином? Абсолютно. С любопытством посмотрев на своего бывшего декана, произнес уже сообразивший, что сейчас узнает что-то до крайности интересное, Гарри. Что ж, видимо, это недочет вашего образования, я правильно понимаю, что сути термина вы в полной мере не понимаете. Если честно, то теперь уже не уверен, Я думал, что это то, что должно было умереть, но не умерло, подыхать, так сказать, отказавшись. Призрака типа, но гадкое такое, черное. Чуть призадумавшись, поделился своим анализом Гарри. Чернее некуда, не мертвым, согласно летописи, высшие маги называют то, что мы, простые маги, именуем крестражем. Омерзительное слово, как и суть, за ним скрываемое. Расскажите, только теорию. И умоляю, не говорите никому о том, что я вас по этому поводу просвещал. Магия это под строжайшим запретом, по крайней мере, так официально считается. Хорошо, я не буду болтать, но наставнику, уж простите, если ему это будет интересно, все расскажу. А в этом я даже не сомневаюсь, слушайте же. Спустя час, выходя от директора, Гарри был до крайности задумчив. Не мертвые, значит, ну-ну, пробормотал подросток себе под нос. Разговором с директором он был полностью доволен. Тот рассказал довольно много подробностей, а также правила предстоящего ему состязания разъяснил. За самого студента полугоблин не так чтобы опасался, а вот за нестыковки и прочие взаимные недопонимания. Возвращение в гостиную выдалось бурным, и нет, его никто и ни в чем не обвинял. Просто, как есть, в лоб спросили, какого мол хрена то, и неужели ему до такой степени скучно. Про скуку капитан сборной интересовался, подошел и приобнял так ласково. Пришлось, как есть, всю ситуацию выкладывать. Для этого, собственно, в большом зале и засветился. Не моя, мол, идея, от директора, мол, уже выслушал. То есть Дамблдор, ага, очень выиграть хочет, о моем потенциале ты, как мне кажется, как минимум догадываешься. Вот и взбрендилось дедушке, что трофей сей должен у нас в зале славы обосноваться. А далее кубку-то дела нет, сильнейший да будет избран. А кто, как не младенец, лбом Авады отбивающий, по сырой силе сильнее всех будет. Ха, и то верно, вот только. Именно, если бы можно было голую магию взвесить, я бы, скорее всего, много кого переплюнул, а тех, кого нет, тем игры подобного пошиба и вовсе без надобности. Вот только голая магия и умение ею управлять честно, не знаю. Это ты так намекаешь, что место в трофейной расчищать пока еще рано. На вроде того. Ладно, парни, я спать, как бы я хотел, чтобы все это мне просто приснилось. Демонстративно закрывая рот ладонью в притворном зевке, пожал плечами направившийся к лестнице Гарри. Всю следующую неделю, да и не только, Хагвартс бурлил, и если бы это были обычные для данного заведения разговоры, ну или хотя бы те, на которые так рассчитывал подстроивший участие юного Гарри в турнире Дамблдор. По его плану он должен был быть четвертым, и он все, что было необходимо для этого, сделал. Лишний чемпион, опальный ученик, это бы хорошо закалило никак не желающего действовать согласно пророчеству мальчишку. Получилось же все даже не с точностью, да наоборот, вообще шиворот на выворот. К тому же еще задом наперед и пошитая не из той ткани и нитками не того цвета. И если большинство учеников, несмотря ни на что, так ничего и не поняли, остальные директора. Но главное, чего не мог понять Дамблдор, так это того, почему кубок не выбрал Гарри четвертым. Ответов не было, а о том, что это мог быть этот совершенно никчемный и практически бесполезный домовик, Дамблдор попросту не подумал. Передал тому заранее подготовленный обрывок и, как только тот доложился об исполнении, и думать забыл, а зря. Ведь именно Добби и был тем, откуда можно было распутать клубок. Вот только Дамблдор об этом не думал, грешил на себя, на чары. Тогда как ответ был на поверхности. Добби ему не служит, контроль перехвачен. Именно через него за 2 часа до готовящимся и узнал Гарри. Как и было оговорено, домовик явился к нему и предупредил о новой козни от сильного плохого мага. Бумажку показал. Именно так сонное исчезло упоминание о четвертой школе. Чары по приказу Гарри развеял сам Добби. Благо, что с его истинным источником это было не так уж и сложно. Он же, пусть и коряво, вывел короткое «Хогвартс», после чего скрыл надписи и отправился приказ сильного плохого мага по приказу очень сильного хозяина мага выполнять. Следствием чего и стало то, что кубок выбрал именно Гарри. Сильнейший от школы да будет избран. От автора. Сегодня наткнулась, вот на это чудо. Сердечко, подпиской полное предвкушение ожидания. Чего и вам желаю. https://outhartaday.org 343490. Глава 32. Понедельник начался буднично, чинно. Спокойно позавтракали, а то, что под взгляды любопытных, так в первый раз что ли. Первый курс дубль 2, версия расширенная, для тех, кто постарше. На истории магии подсел Драко. И как только здесь оказался, У него же сейчас вроде бы руны, Ила подумал молча подвинувшийся при приближении приятеля Гарри. «Привет», совершенно не таясь, произнес усевшийся справа от него блондин, едва заметно поведя при этом рукой. «Ничего объяснить не хочешь? Привет», также в голос ответил ему прекрасно заметивший постановку завесы тишины Гарри. «Что именно ты хочешь узнать? Нафига? Ты же был в большом зале?» «Ну был, тогда ответ у тебя уже есть». «То есть это и в самом деле Дамблдор?» «Ага, все, что было в большом зале, все правда, от и до. Так что, да, это Дамблдор. Совсем из ума выжил дед. Не знаю, свечку не держал», хохотнул представивший себе бывшего директора в образе карикатурно изображенного сумасшедшего Эйнштейна, Гарри. «Да ну тебя, и ради этого я руны прогулял. Это был твой выбор. Да ну тебя, вечно ты. Как и ты», многозначительно посмотрев на товарища, явно на что-то намекая, поддел того Гарри. Уел, с тяжелым вздохом признал свое поражение в этом раунде драка. В игру эту они играли уже более года, с тех самых пор, как Гарри попросил его научить чему-нибудь рыцарскому. Драка тогда наотрез отказался. И вот с тех пор Гарри его и подлавливал. «Мир», вопросительно произнес спустя пару минут тишины брюнет. «Мир», согласился с его предложением драка. Возведенное между ними уже в ранг некоего ритуала обещание для них обоих было важным. И потому любой разговор, так или иначе затронувший то, что могло бы его нарушить, заканчивался именно им, утвержденным и произнесенным для верности вслух. Более слабым магам это было не так чтобы важно, а вот когда личная сила, мягко говоря, зашкаливает. В общем, были случаи в том числе у детей. Тацуя специально для Гарри раскопал, расписал, да так, что оба парня накрепко прониклись. В той истории два малолетних милорда, один из которых, правда, был фиолетовым, 420 лет назад замок в груду камней обратили, игрушку не поделив, пробил возвестивший об окончании занятия колокол, и оба юноши поспешили в сторону подземелья. Урок зельеварения, традиционно уже за эти годы общий, не то мероприятие в расписании, которое можно куда-либо подвинуть или же пропустить. И когда рассказывающего о свойствах и реакциях взаимодействия растопырника и расторопши профессора прервали коротким стуком в дверь, все в неверии практически синхронно обернулись. Опоздать на урок или же прервать он и, для этого нужна была довольно-таки веская причина, особенно если речь шла о зельеварении. В дверях оказался какой-то малолетний гриффиндорец с начисто отбитым, судя по всему, чувством самосохранения, так как, не дожидаясь разрешения прерванного им на полуслове преподавателя, скороговоркой выдал информацию о том, что Гарри Поттер должен куда-то там подойти. То, как опасно колыхнулась аура зельевара для тех, кто ее в принципе видел, было незабываемым. «Мистер Криви, у мистера Поттера сейчас урок», холодным, не предвещающим ничего хорошего как лично мистеру Криви, так и всему его факультету в частности голосом произнес с едва заметным прищуром посмотревший на просунувшегося в дверь мальчишку зельевар. «Поэтому прошу вас либо предъявить мне бумагу с официальным вызовом от директора или же декана означенного вами студента, либо передать мистеру Бигману и всем, кто его сопровождает, о том, что без указания директора или же декана студента снять оного с урока может разве что ведущий этот самый урок преподаватель. Вы все запомнили?» «Да, но я, а как же, вы все запомнили, мистер Криви», с нажимом повторил на удивление внешне совершенно спокойный зельевар. «Да, сэр, прекрасно, и на будущее, перед тем как открыть эту или же любую иную ведущую в учебное помещение дверь, хорошо подумайте о том, что именно и кому именно вы скажете. Можете идти». Едва лишь крайние обращенные в сторону мальчика слова сорвались с губ уже явно предвкушающего, что именно и как именно он с этим мальчиком на следующем уроке сделает зельевара, как того не иначе как ветром сдуло. Спустя чуть более часа прозвенел возвестивший об окончании занятий колокол, и собравшие свои сумки ученики потянулись из класса, и едва лишь успели выбраться в главный холл, как к идущему вместе с остальной группой Гарри подскочил какой-то малопонятный мужичок, схватил за руку и принялся оную весьма яростно трясти. Полыхнула вспышка, и Гарри очень большого труда стоило не отправить этого странного оранжевого, надо кстати признать, ранга мага, в полет, прямо под камеру, в точности как наставник на занятиях по боевым искусствам обучал. «Ну наконец-то, мистер Поттер, мы вас уже заждались», раздалось откуда-то чуть сбоку. «Пойдемте же, куда и с какой целью, позвольте узнать, вы меня ожидаете». Искренне сбитый с толку происходящим произнес машинально поправляющий на плече свою сумку с учебниками Гарри. На церемонию взвешивания полочек, Конечно же, будто бы само собой разумеющееся произнес этот странный, так и не отпустивший и все еще пожимающий его правую руку мужчина. Церемонию чего, совершенно ненаигранно вытаращился на него ничего не понимающий четверокурсник. Хлопнула еще одна вспышка и, пусть и запоздала, но Гарри сообразил, что сейчас он кому-то что-то таки точно открутит. Например, вспышку камеры, один короткий импульс и всего на миг та заискрилась явными синими искорками. Правда, в творящемся бедламе этого никто, кроме стоящего неподалеку Малфоя, так и не заметил. Тот же тем временем злорадно ухмыльнулся. Вышедшая на той неделе статья, затрагивавшая его семью, была запоминающейся, и вот такое вот отмщение. Надо будет поблагодарить, мысленно пробормотал наблюдающий за всем этим фарсом Драко. Но вот Гарри наконец сообразил, чего именно от него хотят, и под конвоем из будто бы из воздуха взявшейся рядом с ним вооруженной очень красочным пером и пушистым розовым блокнотом для записей дамы и следующего за ней по пятам, видимо еще не знающего о том, что камере его хана, фотографа, последовал за чуть не тянущим его за собой мужчиной, по пути принявшимся пояснять. Церемония взвешивания палочек. Необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, это Рита Скитер. Прекрасно, но быть может быть, вы сами представитесь? Холодно вопросил ни разу не выглядящий счастливым Гарри. О, простите, мистер Поттер, где же мои манеры? Хотя признаться, но да ладно, не суть. Бэгман, Люда Бэгман, глава отдела спортивного контроля. Обычно мы разве что квиддичем занимаемся, ну и остальным тоже, и тут такое событие, тоже мне событие, позорище, как ни посмотри, пробормотал не сказать, чтобы радующийся всему этому четверокурсник. Что вы имеете в виду? Тут же навострила ушки следующая за ними по пятам оказавшаяся репортером дама. Некоторые из ее статей Гарри, признаться, читал, и вот увидел, так сказать, вживую. Не впечатлило, и в отличие от слога, острого, емкого, способного пронять, внешность. КХМ, в некотором роде она тоже нормально так пронимала, но отнюдь не так, как то, что ее рукою было написано. Волосы леди были уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с ее массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями, длиннющие, по мнению Гарри, совершеннейшие убогие и до крайности неудобные, заостряющиеся к концу толстенные ногти, окрашенные в пурпурный. Как минимум странно, странно и чего греха таить отталкивающе. Я имею в виду то, что я сейчас иду с вами, и предвещая возможное негодование продолжил. Вы задумывались над тем, как поступок профессора Дамблдора выглядит со стороны. Простите, что... Какой поступок? Тут же, забыв обо всем, заинтересовалась репортерша. Я о своем во всем этом участии, задумался ли хоть кто бы то ни был о том, как подобная выходка аукнется для магической Англии на международной арене. ХМ, интересно, очень интересно, но что именно вы имеете в виду? Да я не в виду имею, мадам. Я открытым текстом говорю. Турнир этот пробивала именно Англия, а если точнее, то сам мистер, бывший директор Хогвартса, Альбус много имен Дамблдор, ходил, обивал пороги, доказывал, предлагал, и, наконец, добившись своего, в процессе выяснил, что проигрывает. Не представляю, о чем именно он думал. Это ведь он в основном уверяет всех и каждого в том, что школы лучше Хогвартса нет. Школы то может и нет, я в других не был, сравнивать ни с чем. А вот учениками, по крайней мере подходящими по возрасту, мы... так сказать, рылом не вышли. И вот гости прибыли, и среди них представленный полностью магами зеленого ранга Дурмстранг, и ни единого ниже пятой ступени, прошу заметить. Шермбатон, правда, поразнообразнее будет. Всего трое зеленых, желтых пятеро, и главная звезда балета, мадмуазель Делакур, лазоревого ранга второй ступени. Мое почтение к ее таланту, но что может выставить против них Хогвартс, не участвовавшего в отборе, единственного на седьмом курсе зеленого ранга четвертой ступени мистера Монтегю, против Лазори, зеленого, так он еще и участия не принял. Трое желтых рангов, мистер Дигори, мистер Гарет, вся школа знает, что они приходили к кубку. Мое почтение их смелости, но не им тягаться с зеленым боевиком пятой ступени и тем более с Лазорью, что тот, что та, особенно последняя, попросту силой задавит. Итог, а он, простите, буквально перед вам, в нарушение всех правил, понявший, в какую лужу он вот-вот присядет, бывший директор, используя личного домовика, отрывает от моего эссе его часть с подписью и вуаля. Синий ранг да будет избран, а то, что оному синему рангу без году неделя 14 только, а кто на это смотреть будет, вот только ошибаетесь, милейшие. Будут и не только будут, но и уже смотрят, смотрят и насмехаются, над Дамблдором и над всей магической Британией. О последнем они, разумеется, не скажут. Понимают, что синий ранг это, как ни крути, именно синий ранг и, если задеть он и, именно поэтому фунт презрения достанется в основном мистеру Дамблдору. Вот только кто же вам сказал, что это все не аукнется? Аукнется, мадам, еще как аукнется, именно в тот момент, когда надо будет. Наше министерство носом ткнут, как котенка нагадившего. Как думаете, каково в таком положении будет да тому же министру Фаджу? Уважаемый лично мною человек, работающий для нашего с вами, мадам, благо, и тут такая свинья. В чем именно его вина? И тем не менее, никому это будет не интересно. Жулики, трусы, обманщики, вот кем мы уже по факту стали на международной арене. Контракт с кубком не разорвать, чемпиона не заменить. От того, выиграю я или нет, ничего уже не изменится. Если побежду, то это позор, ребенка против взрослых выставили, победы ради. Проиграю, снова обольют грязью, скажут, что либо поддавался намеренно, либо неуч великий. В итоге что так, что эдак плохо? Немыслимо, я и подумать о чем-либо подобном не могла. Мистер Поттер, вы ведь понимаете, что это просто неслыханно. Взволнованно вскричала вовсю строчащая в своем блокноте репортерша. Как это не удивительно, но да, я ведь ученик факультета Ривенклэй, кому, как не вам, закончивший его же, не знать о том, какие именно черты присущи учащимся в этом славном доме. Да, да, ну разумеется, я искренне благодарю вас за настолько шокирующий материал. Признаться, и будьте любезны, мадам, не переиначивайте сказанного мною. Я, может быть, и мелкий, но тем не менее высший маг, надежда магической Британии и будущая ее опора. Именно мне предстоит в случае чего показывать всем и каждому, решившим, что нашу страну можно, скажем так, обойти на повороте, что делать подобного все-таки не стоит, и наживать себе подобного недоброжелателя, от всего сердца не советую. Вы мне угрожаете, юноша? Нет, что вы, я просто предупреждаю о том, что с высшими магами лучше не связываться, а не то может внезапно всплыть что-либо из того, что афишировать вы категорически не желали, произнес неожиданно создавший на собственной ладони небольшого жучка, идущий рядом с ними ребенок, после чего добродушнейший улыбнулся и, сделав вид, что только что нашел оного, продекламировал: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого». После чего созданный его магией и вправду оказавшийся божьей коровкой жучок раскрыл крылышки и задорно унесся куда-то наверх. Хочу порекомендовать вам книгу «Выхода глав», которой я лично жду каждый день, и спать без прочтения свежачка не ложусь. https://outhartadaywork309006 Магический мир, альтернативная история, никаких попаданцев, что для меня огромный плюс. Знаете, именно таким я бы хотела видеть мир ГП. Глава 33. До помещения, выделенного для проведения проверки, дошли в тишине. Прекрасно понявшая, что, хотя и не понимающая, как этот мелкий паршивец сумел узнать ее секрет, Рита обдумывала то, как именно и с каким соусом она подаст этот без сомнения сногсшибательный материал. Признаться, вначале она хотела написать все несколько в ином ключе. Вот только намек молодого мага был, мягко говоря, ни разу не прозрачным. И коли уж все и в самом деле повернулось именно так, то почему бы и нет? Именно к такому выводу она пришла к моменту, когда перед ними распахнулась одна из дверей, и они оказались в помещении, в котором их уже ожидали все остальные чемпионы, а также директора школ. Каких-либо вопросов относительно их опоздания ни у кого не было. Как оказалось, Гарри вовсе никуда не опаздывал, это просто Бэгман непонятно куда спешил. Тогда как директор Флитвик весьма четко обрисовал своим коллегам, что именно, как именно и почему именно так, а не иначе. Как следствие, никто и ни в какой мере против не был, скорее даже наоборот. Поддерживали и всячески одобряли, пиар пиаром, как без него, но учеба, учеба, да еще и для столь одаренного, юного милорда, учеба в этом случае превыше всего. Помимо директоров школы и участников турнира в помещении также присутствовал представляющий Министерство магии принимающей стороны, Бартимиус Крауч, возглавляющий, насколько знал Гарри, отдел международных магических отношений, а также все столь же необычный и в то же время совершенно обыкновенный мастер палочек, Гарри Калливандер. «Господа чемпионы, позвольте представить вам мастера Элливандера», обратился к ним восседающий справа от мадам Максим Филиус Флитвик. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям. Мадемуазель Делакур, начнем с вас, если не возражаете», обратился к чемпионам, вышедший на середину помещения, один из двух известных в Англии мастеров палочек, до этого стоявший у окна, и та легкой походкой практически припорхнула к нему. Сделала она это явно специально, ну да и ладно, дело, как говорится, хозяйское. «Вашу палочку, мадмуазель», с галантным полупоклоном произнес и глазом не моргнувший на все это мастер, и, бережно приняв из рук девушки ее инструмент, пристально его осмотрел, в процессе чего из оного вылетело несколько розовых и золотых искр. «Превосходное произведение, да, именно так, на заказ выполнено, я полагаю, уи, месье», выполнив едва заметный книксон, ответила наблюдающая за действиями мастера чемпионка французской школы. «В таком случае берегите ее», ответил ей едва заметно взмахнувший инструментом француженки Элливандер, после чего вручил ей в руки не только палочку, но и букет прекрасных белых с розовым орхидей, завернутый в элегантно обвившуюся вокруг цветов обертку цвета морской волны. Изысканный и прекрасный, он тут же занял достойное ему место в руках чуть зарумянившейся принявшей его юной леди. Мистер Крам, тот, чуть заметно ссутулившись, повел плечами и также вышел на середину помещения, протянул свою палочку и, нахмурившись, убрал руки за спину, чем напомнил Гарри военного. «Хаэм, Григоровича работа, я полагаю, да, мастер», коротко, чуть глуховато, почти что по-военному отчеканил стоящий перед ним Виктор. «Саксаул и сердце норвежского горбатого, я так полагаю, да», кивнул чуть расслабившийся пот, судя по всему, решившим ему немного помочь влиянием мастера болгарин. «Прекрасное изделие, не мое, но тем не менее прекрасное», и без какого-либо перехода воскликнул Авис. Палочка из саксаула выстрелила так, словно бы она на самом деле не палочка, но полноценное ружье. Из ее кончика выпорхнула стайка щебечущих птичек и тут же вылетела в раскрытое в этот практически по-летнему теплый день окно, навстречу солнцу. «Отлично», — сказал Элливандер, возвращая Краму его палочку. «Кто у нас еще остался?» «Поттер». «Да, мастер. Помню, помню и в который уже раз прошу у вас за происшедшие в тот день прощения. Мне жаль, мне в самом деле жаль, милорд. Прошлого не вернем, мастер». «Нейтрально, дабы не предоставлять излишних поводов для», ответил ему Гарри. «И то ведь верно», согласился бережно принявший протянутую в его сторону рукояткой вперед палочку мастер. «Авторство Кандила, я полагаю?» «Совершенно верно», кивнул не ставший отпираться Гарри. «Смотрю, она в прекрасном состоянии, юноша, но позвольте мне уточнить, вы ей вообще колдуете?» «Никак нет, мастер, точнее, иногда, то есть очень, очень редко». «Но как же тогда?» «Будущее», совершенно спокойно произнес с интересом наблюдающий за мастером Гарри, а в следующий миг находящаяся у того в руках палочка совершенно неожиданно выдала слетевший с ее кончика мягко переливающийся градиентами синего светящийся шар. «Я же говорил вам тогда, помните, о, Мерлин, что это?» В неверии выдохнул, пораженный тем, что произошло мастер палочек. «Это будущее, мастер, я, признаться, ей в самом деле почти не колдую, сад в разы удобнее и надежнее». «Сад, именно, система поддержки заклинаний, разработанная моим опекуном. Конкретно я использую Silverknecht 6.2а, а когда вы помогали мне в прошлый раз, это был Silverknecht V4V. В новой модели улучшена точность позиционирования и скорость прохождения сигнала. На данный момент по скорости плетения я практически достиг уровня 8 ступени, тогда как без применения ЦАТ имею 4. На силу моей магии это никак не влияет, только исключительно на скорость, точность, а также на затратность применения. У палочки по сравнению с ЦАТ, даже если она выполнена на заказ, рассеивание псионов превышает 22%. Про пушионы я и вовсе промолчу. Ни о каком скрытном применении с такими утечками не может идти и речи. Тогда как ЦАТ всех этих недостатков лишен, в чем, как я думаю, вы и сами только что убедились, то есть с палочкой вы ходите, чтобы просто не выделяться. Однако, вот только, использование ЦАТ правилами турнира не запрещено, дозволительно любое вспомогательное устройство, а если дословно, то, цитирую, «Участник может использовать любое вспомогательное творению магии устройство, будь то палочка, посох, жезл, кольцо или иное, в моем случае иное, а именно браслет». С этими словами Гарри расстегнул манжет правого рукава и, сдвинув он и, продемонстрировал всем присутствующим находящееся на его запястье устройство. Небольшое, около 8 сантиметров в длину, оно мягко обвивало предплечье, имело явный матово-металлический блеск, но главное едва заметно подмигивало выполненным в виде замысловатого глифа синеньким огоньком. «Простите, но что это?» – воскликнула смотрящая на запястье хогвартского чемпиона мадам Максим. «Как я и сказал ранее, это ЦАТ, в данном случае браслетного типа, но у меня также и другие есть, это общий, для обычно применяемой магии, идеален для учебы в школе и повседневных бытовых задач, в нем даже будильник встроенный, и вы никогда не проспите и не опоздаете на урок, так как он еще и расписание ваше хранить может. Для более узких специализаций существуют специализированные ЦАТ, к примеру, пистолетного типа, думается мне, что милорду Краму такой пришелся бы по душе, очень удобно в боевых условиях, знаете ли, ни взмахов, ни тебе какой-либо иной дребедени. Учиться, правда, лучше всего с детства, но и переучиться никогда не сложно и желающий добрящит. Что ж, в таком случае, я так понимаю, что состояние у него, задумчиво произнес также изучающий обвивающий руку юного мага браслет мастер палочек, идеальное, калибровался крайний раз за день до начала этого учебного года, и это также его плюс, в отличие от палочки, которую в процессе развития необходимо по мере рассинхронизации заменять, ЦАТ нужно просто калибровать, то есть менять совершенно не обязательно, если, конечно, нет желания попробовать что-либо новое. Правда, на данный момент модельный ряд не так уж и велик, есть рыцари 5-го и 6-го поколений, а также страж, это специализированный ЦАТ, созданный для особых задач и в обычной жизни его применение не будет оправданным, но если нам, к примеру, предстоят дуэли или же бой с чем бы то ни было, то я с большой долей вероятности использую именно его. Что ж, милорд, благодарю за столь подробный рассказ. Надеюсь, вы не будете против, если я КХМ. Разумеется, нет, наставник не просто так разрешил мне использовать именно его. Не думайте же вы, что я рассказал все это, не согласовав с ним. Англия, конечно, не самый лучший рынок для подобного старта. И тем не менее, вода камень точит. А что как не турнир прорекламирует его изделие лучше всего? Действительно, хмыкнул уже обдумывающий, что да как Оливандер. То, что спрос на подобное поначалу минимальным будет и троллю понятно, но вот и именно, что только поначалу. И если так, то почему бы, собственно, и нет. Глава 34. Вышедшая на следующей неделе статья была поистине разгромной. Разгромной для Дамблдора. Журналистка прекрасно поняла намек и более чем грамотно расставила все нужные и важные для подачи материала акценты. При этом практически не затрагивая юное дарование, скорее наоборот, всячески указывая на полную его ко всему этому непричастность. А также на то, что хорошо бы честь знать, некоторым, разумеется. Как следствие, авторитет бывшего директора скатился куда-то в хогвартские подземелья. Да что там говорить, с ним банально не здоровались, ни коллеги, ни даже ученики. Удивительным было, что в спину не плевали, ну да это, как подозревал Гарри, было бы уже попросту некультурно, гости кругом, да и гигиена опять же. Тем временем объявили, что первый этап пройдет в первые выходные ноября, и чуть менее чем за неделю до наставник сообщил о том, что сутью первого испытания будет отобрать у дракона подложенное ему вкладку фальшивое яйцо, а также то, что за зачарование оного отвечал никто иной, как устроивший все это Альбус много имен Дамблдор. Оканчивалось же послание коротким и емким предложением думать. В ответ Гарри написал, что все понял и, не утерпев, все же спросил, как бы поступил сам Синси. С громом и молниями или же тихо, скучно, но до безобразия эффективно, Тацуя ответил, что, разумеется, второе, так как первое это не про него. Именно так и решилось, как именно все пройдет. Просто тихо и емко, всего двумя парами строк. Каких-либо советов по теме наставник дать не посчитал нужным и Гарри решил, что так оно даже и лучше. Ведь так он сможет самостоятельно проверить, на что именно и как именно он способен. С громом и молниями было, разумеется, веселее, ведь малой ветвистой молнией Гарри уже овладел. Вот только подобное было бы попросту небезопасным, да и дракошку жалко. Зеленый ранг, заточенный под огненную стихию, куда ему с синим рангом мериться, а убивать на потеху публике. Простите, но нет, подобное точно не про него. Время до испытания пролетело неожиданно быстро, хлоп, топ, и вот они уже топают в сторону палатки. Гарри шел в сопровождении практически всего факультета. Младших отправили на трибунах места получше для всех занимать. Ядро провожающих составляла квиддичная команда. На той неделе они в которой уже раз обыграли барсуков. Дитгари был хорош, честно, но, увы, Гарри, как всегда, был неподражаем. За оставшийся им на потеху квиддич директору они были от всей души благодарны. Одна лишь мысль о том, что из-за турнира они могли лишиться оного, всех игроков, да и простых болельщиков, приводила в практически панический ужас. Информацию о том, что это вполне могло бы себе быть, по замку распространилась благодаря решившему так поразвлечься Драко. Ну а узнал он об этом естественно от Гарри, будучи лицом прямо заинтересованным, не утерпел. Как итог, Флитвик раз 30 уже порадовался тому, что с предложениями некоторых не будем показывать на них пальцем, ибо не культурно сие, в итоге, не согласился. Милорды играли, за турнир также беспокоиться не приходилось. Участвующий воном милорд дал слово не озоровать, разрушений глобального масштаба не чинить и вообще быть всячески до непередаваемости скучным и настолько же эффективным. Понимающий, что тот, скорее всего, о сути испытания уже в курсе, Флитвик успокоенно выдохнул. Хогвартс устоит, и даже окна скорее всего менять не потребуется. Возможно даже, что зверушка и та выживет. Ну чем тебе не прекрасно? А факультетская делегация тем временем довела Гарри буквально до входа в палатку и, пожелав тому всяческой удачи, начала спешно рассасываться на трибунах. Всем было интересно, что да как и кто из чемпионов что именно предпримет, но главное против кого. Интрига сохранялась до последнего. Загон, огороженная арена, но вот понять, кто именно в загоне, было практически нереально. А в то время, как гадающие в предвкушении зрители ожидали подробностей, чемпионы они уже получили, а если точнее, то вот-вот должны были получить. Палатка изнутри оказалась благодаря чарам просторной, и остальные были уже там. Крам хмурился, явно пытаясь что-то просчитать, француженка же и вовсе дрожала. Как и Гарри, они, судя по всему, заранее знали о том, что именно их ждет. Не стоит вашего беспокойства. Прекрасная мадмуазель, я уверен, что вы обязательно победите эту, в чем я абсолютно уверен, стреноженную ящерицу, постарался подбодрить явно нервничающую Делакур Гарри. В своей победе он был уверен, не зря же наставник про зачарователя в своем письме упомянул. Для Делакур эта информация была, увы, бесполезной, а более детально в уровень ее умения и специализации Гарри, увы, не вникал. За Крама же и вовсе беспокоиться не приходилось. Всего через день после мероприятия с палочками тот сам нашел его и попросил показать ему этот его специализированный цад. Гарри, разумеется, не отказал и тем же вечером на опушке леса продемонстрировал. По итогу болгарин, несмотря на цену, заказал себе сразу два, а также полный набор всего к ним необходимого. В обслуживании в его случае они практически не нуждались, да и Гарри, если что, всегда в замке. В общем, каких-либо проблем с устройством не предвиделось. И многократно прошедшие испытания, оно явно вселяло в болгарина уверенность, если не в победе, так в прохождении испытания уж точно. Откуда-то вылез не иначе как непонятно от чего находящийся на веселе, от чего именно Гарри было неинтересно, Бэгман. Итак, все в сборе, фонтанируя радостью, объявил он. Сейчас я сообщу вам, что именно вам предстоит делать. Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку. Он поднял перед собой небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. В ней зачарованные копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом. Где-то наверху слышался явственный топот десятков, а если еще точнее, то даже сотен человеческих ног. Казалось, что вся магическая Британия решила посетить данное мероприятие. Постепенно все начало затихать, видимо, зрители уже практически полностью расселись. Бэгмин несколько раз выглядывал из палатки, после чего, наконец, объявил: «Леди, прошу вас», предлагая мешочек флер. Она опустила внутрь свою правую руку и вынула из оного крошечную анимированную копию валлийского зеленого с биркой с номером 3 на шее, при этом не выказав ни малейшего удивления, скорее осознанную обреченность, и тем уверила Гарри в том, что она и в самом деле в курсе того, что именно им предстоит. Вторым выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером 2, и тот даже глазом не моргнул, просто глубоко выдохнул и сделал характерное для носящего наплечную кобуру человека движение плечами, судя по всему, убеждаясь в том, что полностью готов. Под мантией у него были сразу два серебряных стража, заряженных на разные последовательности. Именно на них, несмотря на полную их безвестность, и ставил болгарин. «Мистер Поттер», — поторопил несколько отставшего от остальных Гарри Бэгмин, — «для вас правильным будет называть меня милордом. Именно так официально положено обращаться к обладателю ранга выше зеленого вне зависимости от его возраста», — холодно произнес запустивший свою левую руку в мешок Гарри. «Мало вам действий Дамблдора? Вы, видимо, еще немного добавить решили. Простите, милорд, мадмуазель Делакур, вы назвали ее леди. Она, на минуточку, лазоревый ранг второй ступени, со всеми для любого к ней обращающегося вытекающими. Благодарю вас, юный милорд», чуть улыбнувшись, произнесла, видимо, тронутая его заботой француженка. «Всегда к вашим услугам, мадмуазель», с едва заметным поклоном ответил ей вытащивший на свет божий свою анимированную копию дракона Гарри. Это оказался украинский тупорылый железнобрюх, и на его шее красовалась бирка с номером 1. «Что ж, вот и определились, я хотел сказать, милорд Поттер, по моему сигналу, минуту, пожалуйста», попросту проигнорировал мужчину лишь из вежливости заговоривший с ним Гарри и, обернувшись, произнес: «Мадмуазель, успокойтесь, я обещаю, что ни в коей мере не стану задирать планку, и вам не придется творить чего-либо сверх лично вам для победы необходимого. Благодарю, милорд, вы очень добры». «Милорд Крам», — кивнул ему проходящий мимо болгарина Гарри. «Милорд Поттер», — также кивком ответил представитель Дурмстранга. «Если играть в эту игру, то делать это совместно, и так как требование чемпиона Хогвартса остальным в большей своей части импонировало, они решили его в этом его начинании поддержать». Оказавшись в загоне, Гарри несколько секунд оценивающе смотрел на своего визави, после чего нашел глазами сидящего невдалеке от судейской трибуны Дамблдора. Именно он и был ответственен за наложенное на находящееся в кладке яйцо зачарование. Отсалютовав ему, мол, специально и только для вас, Гарри протянул в сторону дракона свою правую руку. «Акция золотое, зачарованное Дамблдором яйцо», — разнеслось над трибунами. Миг, еще один, и то, несколько раз дернувшись, едва ли не пулей пронеслось через арену, и, затормозив буквально на последних сантиметрах, зависло прямо перед призвавшим его магом. «Дамы и господа, честь имею», — произнес спокойно подхвативший свой вполне законно добытый трофей Гарри, после чего, не дожидаясь какой-либо реакции, направился в сторону указанного обескураженно смотрящим на него бэгманом выхода. На той стороне, как оказалось, была оборудована медицинская палатка, у входа в которую стояла не на шутку раздухаренная медведьма. «Милорд Поттер, прошу вас, я...» «Все в порядке, мадам, я совершеннейшее не пострадал, благодарю вам за вашу заботу и будьте готовы к тому, что, скорее всего, мадмуазель Делакур она и в самом деле потребуется. Вы в этом уверены?» «Она напугана, страх не самый лучший в подобных делах советчик, я ни в коей мере не умаляю ее силой, тем не менее. Я поняла вас, вы можете идти». Со стороны трибун раздалось восторженное «ох, вот это дерзость, здорово», — кричал Бэгмин, но крики его внезапно заглушил жуткий рык китайского огненного шара. В мгновение ока шумевшие до этого трибуны стихли. Ну и нервы, не человек, а машина. «Да, он схватил яйцо. С победой», — коротко произнес Гарри, когда тот проходил мимо. «Благодарю», — кивнул в ответ Виктор. На арене тем временем началось испытание Флёр, выступать последней. Судя по всему, это на нее в изрядной степени повлияло. Трибуны охнули, раздался чей-то вскрик, и все перекрыл взревевший в неистовстве дракон. «Борей!» — вскричал почувствовавший неладное Гарри. Над ареной полыхнуло чем-то морозно-синим, явственно потянуло холодом, а в следующий миг всю палатку заволокло клубами морозного воздуха. «Что это?» «Быстрее, мадам, она ранена», — я приказал своему фамильеру помочь ей. Ни секунды более не мешкая, медведьма влетела в палатку и тут же бросилась на помощь к оказавшейся на подготовленной для подобного случая кушетке девушки. Правая рука и часть ее лица были серьезно обожжены. «О боже, Флёр!» — раздалось откуда-то со стороны трибун. «Сюда, мадам Максим, она в медицинской платке», — прокричал сложивший руки рупором так и не успевший уйти болгарин. Спустя миг директор французской школы уже бежала в их сторону, грубо оттолкнув по дороге попавшегося ей под ноги Бэгмина, а также попытавшегося было последовать за ней Дамблдора. Флёр, девочка моя, представшая ее глазам картина была ужасающей. Над девушкой уже хлопотала мадам Помфри, но что она могла против драконьего огня? Борей, вновь раздалось совсем рядом, и едва лишь только начавший отступать из палатки холод по новой усилился. «Помоги, миледи, малыш, Курл», — пронзительно сообщил прекрасный, излучающий волны чистейшего северного холода феникс, и тут же спорхнул с плеча своего хозяина. Всего на миг расправил свои осыпавшие все вокруг мельчайшими, похожими на пух снежинками крылья, и приземлившись прямо на грудь девушки, посмотрел на нее. Всего один миг, и кристальная, буквально кричащая о запредельном своем холоде жидкость упала вначале на ее уложенную мадам Помфри ей на грудь руку, а затем несколько капель одна за другой упали на обожженную щеку и остальную попавшую под драконий огонь часть лица. По телу находящейся уже без сознания девушки прошла наполненная холодом волна. Она вытеснила весь наполнявший ее раны магический жар, и те начали буквально на глазах подживать. «Остальное может закончить и Дамблдор», — спокойно произнес жестом руки отозвавший своего, как это теперь было понятно, фамильера Гарри. «У него тоже феникс в наличии. И с учетом того, что мой Борей основной заряд магии уже вывел. Благодарю вас, милорд, от всего сердца. Никто из подобных мне не прошел бы мимо, мадам. Простите, но мне нужно идти». Разминувшись на входе с наконец-таки пробившимся к палатке бывшим директором, Гарри покинул оную. Борей он отослал за мгновение до, а потому бывший директор так ничего и не увидел. О том, как кричала на него держащая за руку свою ученицу директриса французской школы, потом судачил весь Хогвартс. Как оказалось, за зачарование на турнире отвечал именно он. И именно оно то и подвело. Цепь, зачарованная на удержание, оборвалась, дракон вырвался. На этом, правда, все и заглохло, для Хогвартса и школоты в смысле. Новость обсудили, возвращению Делакур на одном из обедов дня через три порадовались. Подивились искусству целителей из Франции и даже рискнули на чары гламура проверить. Ведь известное же дело, ожоги от драконьего огня не проходят, по крайней мере, не бесследно. По итогу девушка банально обиделась и общаться с англичанами неотесанными отказалась наотрез.